Часть вторая. Повествующая о том, где водятся представители сильной половины человечества, как с ними познакомиться и как быстрее довести их до порога ЗАГСа. Глава 12. Где будет объяснено, кто отвечает за семью и почему в медовый месяц нельзя злоупотреблять медом. Выскажу крамольную с точки зрения сильного пола мысли. Потенциальный глава семьи в создании и обустройстве этой семьи почти ничего не значит. Ну, то есть практически ничего. С точки зрения женщины, мужик в семье – досадное недоразумение, которое иногда бывает полезным, но чаще всего наоборот. Почему так? Потому что семью создает и за семью отвечает женщина, хотя бы потому, что природа запрограммировала мужиков на совсем иные цели. На внешние цели. За мамонтами с дубиной наперевес гоняться, великие географические открытия совершать, войны выигрывать и на войнах умирать. Самцы, одним словом, вместо того, чтобы домашний уют создавать, норовят из того дома побыстрее усвистать, чтобы там, вне дома, буйную голову сложить. Но раз женщина создает семью, значит, ей дается право выбирать, забирать и приручать облюбованного ею мужчину, даже не спрашивая на то его согласия, потому как у него совсем другие природные задачи. А если ему не нравится, что без согласования с ним, то пусть тогда переориентирует задачи и отвечает за очаг и детей. Нет, не хочет, значит, пусть тогда не возмущается. В создании семьи больше позволяется тому, кто отвечает за семью. Сомневаетесь? Не верите, что мужчина добровольно сложит свои командные полномочия? Правильно, не верите. Командовать он будет, этого у него не отнять. Командовать будет, а решать ничего не будет. Максимум, что вы ему разрешите, грозным басом озвучивать приятные ваши решения. Ну и пусть себе рычит, если вам на пользу. Так и договоримся. Все равно не верите в слабость сильного пола, а между тем любой мужчина потенциально готов подчиняться любой женщине, потому как боится он ее. Снова ухмылка недоверия. Тогда давайте подумаем вместе. Кто всю жизнь воспитывал среднестатистического мужчину? Кто его угнетал и им помыкал? Вначале в детских яслях, потом в саду, затем в начальных классах школы и в средней тоже. Кто? Здоровенные, пахнущие дымом и седлами дядьки в сапогах и камуфляжной униформе? Да ничего подобного. Женщины, кругом женщины, всегда женщины, одни только женщины. И что они с ним делали? По головке гладили? И это тоже, но гораздо чаще кричали, требовали, грозили, ставили в угол, шлепали по тому месту, на котором он до сих пор сидит. Да он же всю жизнь был под женщиной. И от женщины за все хорошее получал. Он за первые 15 лет своей жизни привык ее бояться и подчиняться. Просто немного забыл про это. Так напомните. Только осторожно, ненавязчиво, памятуя, что настрадавшийся под женским игом мужчина очень болезненно относится к внешней стороне дела. К тому, кто кого главнее. Ну и пусть остается главнее он, если будет выполнять приказания своей непосредственной подчиненной. А то, что будет, можете быть уверены. Если мягко подстелить, для мужика главная форма, с несуществующими генеральскими звездами на воображаемых погонах, а содержание пусть останется за вами. Ну что, убедил? Тогда переходим к следующему пункту нашей с вами программы, к одному из самых главных пунктов, может быть, самому главному для невесты. Если невесты из всей этой книги запомнят единственный этот совет, я уже за них буду спокоен. Формулирую. Мужчину нужно исправлять в медовый месяц. Всего лишь? А мы-то думали... Не обманывайте, не думали. Потому что как только расписались, ни о чем уже не думали. Упивались мгновением счастья. Вопрос на засыпку. Что обычно делают невесты с женихом в период ухаживания или муж и жена во время медового месяца? Ну, напрягитесь, ну! Правильно. Ничего не делают. Вообще ничего. Кроме, конечно, безудержной взаимной любви, отдыха после любви, питания, снова любви, снова отдыха и снова. Короче, валяются на койке с утра до вечера и воркуют про то, какая у них будет замечательная жизнь. не будет замечательная. Вообще жизни не будет у нее в особенности. Почему? Потому что она валяется и воркует вместо того, чтобы встать, засучить рукава и не покладая рук. Понимаю, что не хочется. Что и так все очень хорошо, потому что интересно и ново. Пока. А что потом? Потом перестанет быть ново. Потом интересно, потом хорошо и станет нехорошо, причем быстрее, чем кажется. Как этого избежать? Ну, я же говорил, встать, засучить рукава, ну же! Через «не хочу», через свое «не хочу» и через его «не хочу». Поймите, наконец, мужчина легче всего лепится в период медового месяца. Как глина, как пластилин лепится, только успевай, мни. Ему еще не нравится, его есть еще чем шантажировать и чем поощрять. Надеюсь, вы понимаете, чем шантажировать. И точно тем же поощрять. Мужчина еще с радостью поддерживает игру взаимного созидания и подчинения. Потом поддерживать меньше, все меньше и меньше. Потом совсем не поддерживает, потому что бывший пластилин с годами каменеет и становится монолитом, который не всяким резцом возьмешь, а взять уже хочется. Уж как хочется, только поздно. Скреби, не скреби, лишь мелкие царапины останутся. А раньше мни да мни. Обидно-то как? А че, не мяли? Так кто же знал? Вы знали, ну или догадывались, что чем позже, тем труднее, чем раньше, тем легче. Просто лень было трудиться. Думали, так все образуется. А нет, не образовалось. Ушло время, пропали возможности, впору начинать все сначала. Ну так и начинайте, только уже по-другому, с умом. Пробуем. Тогда встали, кровать заправили, марш-марш в театр. Если вы хотите, чтобы ваш муж ходил в театр. Или на стадион, если предполагаются занятия физкультурой. Только пусть вначале посуду вымоет и пол подметет, чтобы привыкнуть к тому, что это его обязанности. Что еще? Пусть цветы подарит, которые вы так любите. Если сейчас не подарит, то потом тем более. Пусть водку не пьет. Ни капельки! Я вам точно говорю, даже водку можно выбить из рук жениха в этот момент. Пока вы еще желаннее, чем водка, и способны поставить ультиматум или я, или она. Да, вот еще. Пусть ручку поцелует. Если вы, конечно, хотите, чтобы он и в дальнейшем ручку целовал. Сейчас он на это легко согласится, а лет через несколько вряд ли. Сами представьте, что будет, если лет так через 5-8 вы скажете: «Вась, иди сюда». «Зачем? Че тебе опять надо?» «Ну иди, говорю». «Ну?» «Ручку поцелуй». «Че-че?» Это в лучшем случае, а в худшем вы будете искать в собственной квартире пятый угол, потому что до того не просили, а тут вдруг надумали, чем оскорбили до глубины души. Еще раз повторю, всего, чего вы добиваетесь в будущей семейной жизни, вы добиваетесь в медовый месяц. Еще большего добиваетесь до медового месяца, в период ухаживания. Еще большего до того, как... Ну, вы меня поняли. Закрепляя мысль примером, я скажу, что предлагаю новобрачной отвоевывать свой четверг, пока есть возможность. Как это понять? Очень просто. С первого дня свадьба, а лучше знакомство, каждый четверг уходите из дома. Куда? Это не важно куда. Можно никуда. Можно просто простоять 3 часа в соседнем подъезде, стуча зубами и мечтая о теплой постели, горячем чае и страстном муже. Но простоять надо обязательно. Мужу можно сказать, что вы ходили на курсы кройки и шитья, и в следующий четверг пойдете и во все последующие, потому что вы фанатка иглы и наперстка. Как вы думаете, примет он ваш четверг? Конечно, примет. Куда ему деваться? А принял бы он этот четверг через несколько лет? Вряд ли. 5 лет никуда не ходила, а тут вдруг собралась. Куда собралась? Зачем собралась? Кому собралась? А ну-ка, иди сюда. А вот если с самого начала, то тогда никаких вопросов и никаких препятствий. Раньше ходила и теперь ходит, 6-й год уже ходит, дня не пропустила. Точно говорю, мужики, дурная баба, 5 лет ходит на курсы и хоть бы носовой платок шила. Я не знаю, зачем вам через несколько лет может понадобиться этот четверг сходить поболтать к подруге, в кино, просто по улицам пошляться, чтобы от дома отдохнуть. Может, еще для чего, но только кто его вам даст, если вы не позаботились о нем заранее? А вот если позаботились... Только прошу не истолковывать этот мой совет прямолинейно, как руководство к действию. Это не руководство к действию. Это закрепляющее постулаты о медовом месяце, но вроде красивой картинки в учебнике. Четверг — это условность. Под четвергом можно иметь в виду все, что угодно, но если в медовый месяц рукавов не засучить, этого всего, что угодно, не будет. А теперь поговорим о том, как добиваться своего четверга.